Почему бы тебе не выкупить у меня дом? Джинни не нравятся Хэмптоны. На рынке все еще паршивая ситуация, а я бы тебе уступил в цене. Ты ведь всегда можешь занять у своих. Бедняжка Мэтти, — подумала Нона, — вот до чего довела его женитьба на девочке. Мне не нужен дом, — спокойно сказала она. Я собираюсь купить себе свой собственный, когда мы избавимся от этого. Нона, ты же любишь этот дом. Ты это делаешь мне назло. Пока. Нона бросила трубку. Ошибаешься, Мэтт, — подумала она. Я любила этот дом, потому что мы купили его вместе. И вместе готовили омаров, отмечая первый вечер в этом доме. И все годы старались что-то делать, чтобы в нем было еще лучше. А теперь я хочу начать все заново. И никаких воспоминаний. Она стала просматривать новую пачку писем. Она разослала более 100 писем тем, кто когда-либо подавал объявление, где просила их рассказать об этом. Она также уговорила телеведущего Гэри Финча обратиться к людям, воспользовавшимся способом знакомств по объявлениям, с просьбой написать, что произошло в результате, а тех, кто решил в дальнейшем отказаться от этой мысли, указать причины. Результат оказался потрясающим. Сравнительно немногие восторженно сообщали о знакомстве с самым замечательным человеком на свете, и теперь мы собираемся пожениться. Живем вместе. Женаты. Многие испытали разочарование. Он сказал, что является антрепренером, что означало, у него нет ни копейки за душой. Попытался одолжить денег на первом же свидании. От застенчивого неженатого белого мужчины. За ужином она все время меня критиковала. Сказала, у меня не хватило наглости написать в объявлении, что я привлекательный. Да, у меня после таких слов кусок не лез в горло. Мне звонили среди ночи с непристойными предложениями. Когда я пришла с работы домой, он сидел у меня на пороге и нюхал кокаин. Некоторые письма были без подписи. Я не хочу, чтобы вы знали мое имя, но я не сомневаюсь, что один из мужчин, с которым я познакомилась по объявлению, ограбил мой дом. Я пригласила к себе домой симпатичного 40-летнего служащего, а он пытался поцеловать мою 17-летнюю дочь. Читая последнее письмо, Нона почувствовала, как у нее заныло сердце. Оно пришло от одной женщины из Ланкастера, из Пенсильвании. Почти 2 года назад пропала моя 22-летняя дочь, актриса. Когда она перестала отвечать на наши звонки, мы поехали к ней в Нью-Йорк. Было ясно, что ее не было дома много дней. Она отвечала на объявление. Мы обезумели от горя. До сих пор о ней нет никаких известий. «О, Господи!» — подумала Нона. «О, Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы с Эрин ничего не случилось». Дрожащими руками она начала разбирать письма, раскладывая наиболее интересные в 3 папки. «Довольны результатом?» «Разочарованы?» «Серьезные проблемы?» Последнее письмо она отложила, чтобы показать агенту Домброзио. Ровно в час Конни принесла ей бутерброд с сыром и ветчиной. «Ничего нет лучше чуточки холестерина», — отметила Нона. «Нет смысла заказывать тунца, если ты его никогда не ешь», — возразила Конни. К 2 часам Нонна продиктовала письма предполагаемым участникам передачи. Она пометила себе, что надо пригласить психиатра или психолога. Нужно, чтобы кто-то мог сделать окончательный анализ проблемы знакомств по объявлениям, — решила она. Винсент Домброзио появился без 3:15. «Он понимает, что пришел рано и согласен подождать», — сообщила Конни. «Ничего, пригласи его войти». Не прошло и минуты, как у Винса Домброзио исчез дискомфорт, который он ощутил, усевшись на зеленый диванчик в кабинете Ноны Робертс. Он считал, что хорошо разбирается в людях, а Нона понравилась ему с первого взгляда. Она держалась естественно, говорила без обиняков. Ему нравилось, как она выглядит. Особенно хороши были большие задумчивые карие глаза.